Бинго и бомба. Покидая редакцию журнала «Мой малыш», неустанно формирующего мысль детей Британии, Бинго Литл был невесел. Вечер пленял красотой, редкой для английского лета, но сердце на нее не отзывалось. Небо улыбалось, Бинго нет. Солнце смеялось, Бинго усмехался. В самом лучшем случае. Когда его жена-романистка Рози М. Бэнкс пристроила мужа в журнал «Мой малыш», она посоветовала не спорить об оплате, а брать, что дают. Бинго так и делал, радуясь тому, что у него есть хоть какая-то мелочь. Однако возникли осложнения. Увидев во сне свою тетю Миртл, супругу покойного Джиджи Бинстока, которая плясала в бикини перед Бекингемским дворцом, он поставил месячное жалование на веселую вдову, и та пришла пятой. Тем самым у него осталось 4 шиллинга и 3 пенса. Он пошел к Перкису, издателю, но тот недоверчиво на него взглянул. «Что-что?» — спросил он таким тоном, словно чей-то острый зуб впился ему в ногу. «Подбодрили бы!» — развил ему Бинго. «Выразили доверие? Не прогадаете?» И он осторожно снял пушинку с хозяйского рукава. Ничего не вышло. Мистер Перкис одну за другой перечислил причины отказа, и его ближайший помощник, можно сказать, правая рука, уныло побрел домой. Особенно терзало его то, что жена не могла принести утешения. При обычных обстоятельствах он бы выплакался у нее на груди, но она уехала с матерью в Брайтон, где обе закончили школу. Что же делать целый вечер? На 4 шиллинга не разгуляешься. Лучше всего заглянуть в клуб «Трутни», пообедать и пораньше лечь. Проходя по Трафальгарской площади к Довер-стрит, где этот клуб был расположен, Бинго услышал крик, а там увидел исключительно красивую девушку того удалого вида, какой присущим в наше смутное время, особенно если они рыжие. «Привет», — сказал он с легким смущением, вполне уместным, когда женатого человека окликает красивая девушка. Звали ее Мейбл Мергатройд. А виделись они в игорном клубе, который просвещенная мысль еще не ввела в рамки закона. Там их настигла облава, и они провели приятные полчаса в чьей-то бочке по соседству. Леди Мейбл явно помнила эти события. «А, черт меня дери, да это же Бинго!» — вскричала она. «Как жизнь? В бочках не сидели?» «Нет», — отвечал Бинго. «Равно, как и я. Что-то они мне прискучили, тоска и скука. Я перешла на политику». «Хотите пройти в парламент? Что вы? Я борюсь с бомбой». «С какой?» «С такой, которая нас всех прихлопнет, если дать ей волю». «А, слышал, неприятная штука. То-то и оно. Вот мы и протестуем. Называется Олдермастонский поход». «Поход? Значит, идти надо. Зато для души полезно. Да и вообще мы много сидим». «Сидите?» «Да». «Где? Где придется? Вот здесь, например». «Посреди площади? А как же полиция?» «Хватает нас пачками». «Ну что ж тут хорошего? То есть как?» «Утром статьи во всех газетах, и они идут на пользу делу». «А, вот и гестапо!» — вскричала Мейбл, схватила Бинго за руку и потащила вниз, перекрыв движение 16 такси, 3 омнибусам, 11 частным машинам. Шоферы страшно бронились. Бинго смутился. Не говоря об ущербе для брюк, он не любил публичности. Не понравилась ему и боль, он прикусил язык. Но главное, к ним приближался страж порядка, очень высокий и достаточно хмурый. Понять его можно. Неделю за неделей он поднимал с мостовой девиц, и нелюбовь к ним перекрывалась только нелюбовью к их спутникам. Словом, через считанные секунды Мейбл и Бинго оказались в укромной камере, где им предстояло ждать до зари, что же решит правосудие. Конечно, в камерах Бинго бывал еще студентом, после гонок. Однако теперь он женатый, почтенный член общества. Мало того, если не хочешь просидеть неделю, плати 5 фунтов. А где их взять? Что скажет Рози, он и представить не смел. Вполне сравнится с этой бомбой. На его счастье, судья оказался из тех, кто смягчает справедливость милостью. Возможно, этому способствовала красота подсудимой. Словом, он отпустил их, ограничившись укором. Убедившись в правоте псалма певца, обещавшего на утро радость, Бинго, однако, не совсем понимал чувства подельницы. Она была какой-то озабоченной, если не огорченной. Когда Бинго спросил, почему она не скачет, как холмы, она сообщила, что ее беспокоит реакция Джорджа Фрэнсиса Агастаса Деламера, пятого графа Иплтонского, приходившегося ей отцом. «Да он же и не узнает», — заверил Бинго. «Угу, конечно, не узнает». «Он узнает все, прямо шестое чувство. Вас никто ругать не будет? Ну, жена могла бы, но она в отъезде. Везет же людям». Бинго с ней не согласился. Конечно, они с Рози жили как голубки, но он достаточно знал женщин, чтобы не переоценивать горлинок. При всей своей кротости миссис Литл могла, если надо, уподобиться одному из тех ураганов, которые особенно неприятны у мыса Гаттерас. К счастью, она не узнает, что он провел ночь в полиции с рыжей красоткой. Размышляя о том, что мир этот не из лучших, хотя терпеть его можно, он пришел на службу и сел к столу. Да, он не выспался и не позавтракал, но стал как-то чище, глубже. Когда он читал письмо Тони Бутла, 12 листов, о бангорском кролике Кеннете, раздался звонок. «Бинго!» — сказала Рози. «А, привет, когда ты приехала?» «Только что». «Как дела?» «Ничего, неплохо». «Мамаша Перкис выступала?» «Да». «Миссис Перкис сказала речь». «Видела много подруг?» «Да». «Это хорошо». «Вспоминали, наверное, как Мод и Анджелу застали с сигаретой за спортивным залом?» «Да». «Бинго, ты видел Mirror?» «Вот, лежит, но еще не развернул». «Посмотри-ка восьмую страницу», — сказала Рози, вешая трубку. Он развернул газету, немного удивленный и странной просьбой, и необычной интонацией. А обычно голос Рози легко было спутать со звоном бубенцов на солнечном весеннем лугу, но сейчас ему послышалась какая-то жесткая нотка, и он удивился. Удивлялся он недолго. Взглянув на нужную страницу, он ощутил, что комната скачет, как Нижинский. Если хотите, можете сравнить ее и с бомбой, уже по другим признакам. Восьмую полосу оснащали фотографии. Премьер-министр открывал благотворительную распродажу, старейший житель Чиппинг Нортона справлял сотую годовщину, в Пернамбуко или в Мозамбике безобразничали студенты. А в самом низу огромный полисмен держал одной рукой и исключительно красивую девушку, а другой — молодого человека. Газетные фото были мутноваты, но это поражало четкостью. Подпись гласила: «Леди Мейбл Мергатройд со своими друзьями». Бинго долго смотрел на все это, словно улитка. Потом ему захотелось выпить. Он схватил шляпу и побежал в клуб. Напитки там не лучше других, но можно не платить наличными. Кроме того, кто-то из трутней что-нибудь посоветует. К счастью, первым встретился Фредди Виджин. Человек большого ума, непременно выкарабкивавшийся из затруднений, связанных с противоположным полом. Прослушав историю, Фредди признал, что опыт таких передряг подсказывает лишь один выход. Бинго сказал, что одного вполне достаточно. «Так», — заметил Фредди, — «а ты не мог бы выступить в роли Супермена?» «Кого?» «Супермена. Холодный взгляд, выдвинутый подбородок, насмешливые реплики. Вот как? Ну и что?» Бинго сокрушенно ответил, что это ему не под силу. «Ясно. Да, это нелегко чувствительному человеку. Остается несчастный случай». Бинго не совсем понял, а Фредди объяснил. «Ну, знаешь, такой стишок. Женщина не подарок, а чуть что случится, ангел-служитель. Глубокая мысль. Придешь домой здоровым, тебе крышка. Забинтуйся, как мумия, и дело в шляпе. Закричит: о, Бинго, а уж слез-то будет». «Как мумия?» «Именно. И одни бинты, они самые. И лучше с пятнами крови. Знаешь что, прыгни-ка под машину». «А еще что можно?» «Иногда я падал в угольный погреб, но где их теперь найдешь?» «Нет, машина и машина. Вот, скажем, такси». «Неприятно все же». «Ну, грузовик? Да ты что? Ладно, иди в редакцию и уроним машинку себе на ногу». «Я палец сломаю? Вот именно. А можно и два, и три». «Ну, что мелочиться-то?» Бинго задрожал. «Нет, не буду. Трудно с тобой. Так-так, есть. Выдумай двойника. Скажи, что вас родная мать не различит». Бинго расцвел, как июньская роза. «Да это вам не машина, и даже не машинка». «Этих двойников очень много», — пояснил Фредди. «Вот у Филлипса Оппенхейма один англичанин, как две капли воды, похож на одного немца. И наоборот, естественно, кто-то там за кого-то себя выдавал». «И ничего сошло? А как же?» «Фредди», — сказал Бинго, — «ты гений! Как хорошо, что мы встретились!» Однако в редакции он снова приуныл. Рози писала всякую чушь, но ума у нее хватало, а чутья тем более. Замысел-то хорош, это да, но надо бы его подкрепить. И лучше всего, если Мейбл сама скажет, что в жизни не видела Бинго, а субъект на фото ее кузен, скажем, Эрнест Мальтраверс или Юстас Финч-Финч. Найдя в телефонной книге номер пятого графа, Бинго спросил: «Лорд Иплтон?» «Да». «Добрый день». «Почему это?» «Разрешите представиться, моя фамилия Литл». «Что ж», — отозвался Пэр, — «у меня вообще нет имени». «То есть как?» «А так, я опозорен». «Опозорены?» «Хуже некуда». «Как я покажусь в клубе?» «Нет, вы подумайте, сидит на площади, а ее тащит полисмен». «Куда мы катимся?» «Если бы моя матушка так себя вела, отец бы ей выдал по первое число». «Собственно, я поговорил с Мейбл». «Смотри, что ты натворила», — сказала я, когда она вернулась. «Запятнала наш герб». «Такого позора не было с тех пор, как леди Эванджелина забыла отказать Карлу Второму». «Да, так и сказал». Бинго попытался его смягчить. «Что поделаешь, девушки? Я бы назвал их иначе», — парировал граф. Заслышав, что несчастный пэр скрежещет зубами, Бинго решил сменить тему. «Можно мне поговорить с Мейбл?» «Нельзя». «Почему?» «Потому что я отослал ее в Эдинбург к тетке». «А тьфу!» «Что-что? Тьфу! В каком смысле? В обычном. Что ты еще скажешь?» «Да что угодно, зависит от воли. Вы кто, репортер?» «Нет, приятель». Бинго никогда не слышал, как воет канадский волк, но подумал, что примерно так же. «Приятель! Вот оно что! Это вы сбиваете с толку недоразвитых дур? Ну, я вам покажу, я бы вам показал, я бы вас... Да что говорит шваль бородатая?» «У меня нет бороды. Не верю. Все обросли, кусты какие-то. Побриться трудно, да?» «Я каждый день бреюсь. И сегодня?» «Сегодня нет. Занят был, не успел». «Тогда не окажите ли любезность?» «С удовольствием». «Идите в свое логово и побрейтесь. Опасной бритвой! Опасной! Даст Бог, перережете артерию!» Как выразился какой-то поэт, мечты, мечты. Бинго задумчиво повесил трубку. Да, графа он не принял. Но не это плохо. Мейбл в Эдинбурге, Бог знает, когда вернется. Так что свидетеля нет, а без него не обойтись, что бы ни выдумал этот Оппенхейм. Поразмыслив о том, не использовать ли все-таки пишущую машинку, он даже поднял ее, но струсил. «Окажись тут Шекспир». С Беном Джонсоном тот заметил бы: «Видал, друг, истинно кошка из присловия, как у меня в писе». Скорбно опустившись в кресло, Бинго услышал какие-то звуки, вроде эха. Взглянув наверх, он понял, что ошибся. Это не отзвук, а человеческий голос. В дверях стоял сам Перкис, заметно изменившийся. Под глазами темнели круги. Сами же глаза легко сошлись бы за несвежие яйца. Нервы тоже бы не блистали. Когда воробей, присевший на окно, зачирикал, издатель побил рекорд по прыжкам в высоту. «Трудитесь», — выговорил он, — «похвально, похвально. Почте что-нибудь есть?» «Да нет, одна чушь», — ответил Бинго. «Почему среди наших подписчиков столько слабоумных? Уилфрид Уэттерсон 7 листов написал про кокоду такое, что его охотно примут в сумасшедший дом. Видите ли, эта тварь спрашивает, орешка не хотите?» Мистер Перкис был менее строг. «Что с них взять?» — вздохнул он. «Молодые головы. Кстати, о головах. Нет ли у вас аспирина? Или томатного сока? Туда можно капнуть вустерского соуса. Нету? Жаль, жаль. Мне стало бы легче». На Бинго снизошло озарение. «Господи!» — воскликнул. «Вы вчера напились?» Перкис помахал рукой, едва не свалившись от усилия.